К костру они вернулись часа через три. Гуляш, который Браван все это время держал на углях, уже слегка перестоял, да даже и не слегка. Но оба уписали его с удовольствием. А потом еще некоторое время сидели вроде как чинно, рядышком, но испытывая удовольствие от того, что просто касаются друг друга плечами. Уже гораздо позднее, когда принцесса спала в специально слаженном для нее бывшими браконьерами шалашике, Браван, вернувшийся с настораживания силков, присел рядом с Гроном у костра и после минутного молчания тихо произнес: «Поздравляю, Анатир». «С чем?» – удивился Грон. Но Браван только ухмыльнулся и махнул рукой. «Да нет уж, поясни», – потребовал Грон. Браван покачал головой. «Ну, если дамочка, которая стервозничала всю дорогу, сегодня возвращается из леса вместе с парнем, на которого все это время набрасывалась, но с абсолютно счастливой ро... то есть просто с ну очень довольной физиономией, а за весь вечер мы не слышим от нее ни единого худого слова, значит, у парочки все наконец-то сладилось». Грон некоторое время раздумывал над его словами, а затем озадаченно спросил: «То есть ты считаешь, что она все это время...» «Не это, Анатир, уж можете мне поверить. Еще когда вы только приехали в Загулеем, она уже смотрела на вас. Ну, как смотрят бабы, когда им совершенно ясно, что вы уже никуда от них не денетесь. А вы как-то все не понимали и не понимали. Мы уж в Аноте даже биться об заклад стали, когда до вас это дойдет. Еще летом или только осенью. А уж как она на вас смотрела в последнюю седмицу!» Грон сердито нахмурился. А он-то считал, что все взбрыки и капризы Мельсиль вызваны ее привычкой к тому, что всегда и во всем последнее слово остается за ней. Но это означало, что ее обещание не пытаться влюбить его в себя и предложение дружбы было ничем иным, как... Да нет, не может быть. Или может? Он стиснул зубы и яростно потер лицо ладонью. «Да вы не расстраивайтесь, Анатир», – дружелюбно сказал Браван. «Вы-то еще молодой, а вот я хоть и поболее вашего на свете прожил, а уяснил только одно. Никогда нам, мужикам, баб не понять. Хоть 100 лет живи, хоть 130». Он даже не подозревал, насколько прав. «Но мне так мыслится, что это и не нужно. Когда первый владетель нас такими разными творил, он, наверное, что-то знал этакое, что нам неведомо. Потому-то так и сделал. Значит, так с ними и жить». Грон машинально кивнул и замер. «Постой, Браван, ты сказал, первый владетель?» Браван вздрогнул. «Я... это... то есть, ну... не Юли?» Браван паник. «Да не хотел я, Анатир, само вырвалось». «Что вырвалось?» «Ну, это...» Грон понял, что столкнулся с каким-то табу. А это означало, что он наткнулся на нечто, могущее принести еще некую крупицу информации о скрытых энергиях, двигающих этим миром. «Браван!» Это ласково проникновенно начал Грон. «Я никогда не слышал о первом владетеле. Расскажи мне». «Неужто?» Изумление Бравана этим заявлением своего Анатира было столь велико, что многое сказало Грону. Это была легенда, находящаяся под запретом, но известная очень многим в этом мире. Среди крестьян и городских низов так почти каждому. Из-за ее упоминания любому ослушнику грозила немедленная и публичная казнь. Во многих странах и местностях разная, но непременно мучительная. Легенда гласила, что когда-то, во времена Золотого века, люди жили богато и счастливо. У каждого крестьянина непременно были лошадь и две коровы. Покосы были у общества, а не у барона. Ну а любой городской нищий каждую седмицу в день благодарения владетеля непременно получал милостыню в целый золотой. И во всем мире был только один владетель, первый. Он заботился о людях, для коих по поручению первого творца являлся учителем и наставником и не допускал нигде зла и несправедливости. А потом люди, которых он избрал себе в помощники и с которыми щедро поделился своей первородной силой, возжаждали власти и захотели присвоить себе силу первого владетеля, которой он наделял их, чтобы они творили добро и восстанавливали справедливость. Для чего они восстали против своего господина и лишили его всей силы, растащив ее по кускам? И с той поры с лица земли исчезло добро, и ушла справедливость. А люди вынуждены влачить свое существование в юдоле зла и скорби. Ну а злые владетели, отринувшие своего господина, больше всего боятся, что первый владетель, который горько жалеет о том, как низко пали его бывшие слуги и помощники, решится их наконец-то наказать и вернуть себе свою природную силу. И тогда вновь вернется на эту землю золотой век. Когда Браван закончил рассказ, Грон некоторое время осмысливал сказанное. Он-то знал о том, как устроены миры намного больше, чем Браван, и только что рассказанная легенда навевала ему кое-какие ассоциации с его прошлым миром. «А почему она под таким строгим запретом?» – спросил он у Бравана спустя некоторое время. «Так кому понравится, когда тебя считают вором и бунтовщиком, предавшим доверие господина?» – удивленно пояснил Браван, дивясь непонятливости Анатира. Грон, понимающе кивнул. «Ну, конечно. Значит, за этим запретом стоят владетели?» «Ну а кто же еще-то?» Грон снова помолчал, затем попросил. «Браван, а расскажи мне ваши сказки». «Сказки?» «Ну да. Сказки, которые тебе рассказывали в детстве». Сказки очень многое могут поведать о жизни и ценностях людей. И сколько бы европейцы ни кичились своим гуманизмом и исконной культурой, их сказки, наполненные не только людоедами, вампирами, оборотнями, но и родителями, заводящими детей в лес и оставляющими их на съедение диким зверям, рудокопами, в обмен на богатство, продающими сердце и затворяющими вместо него в груди камень, срывают занавеси с мрачноватого европейского подсознания. И сразу становится понятно, почему в кукольно-красивой и благополучной Голландии появляется целая организация педофилов, годами похищающая и насилующая детей, да еще и с европейской пунктуальностью ведущая видеоархив этих преступлений. А в богатой и добропорядочной Австрии отец также годами держит взаперти и насилует собственную дочь. Утром Мельсиль улучила момент, когда Грон пошел умываться и застигла его у ручья в одиночестве. «Послушай, а долго мы еще будем здесь торчать?» «Не меньше седмицы», – отозвался Грон, утираясь уже слегка замызганной тряпицей. «Но зачем?» «Потому что нас ищут». «Кто?» «Черный барон». Мельсиль невольно вздрогнула, когда Грон произнес это имя. «Жуткий человек, в нем нет ни капли благородства». Грон усмехнулся, про себя подивившись, насколько точно принцесса определила сущность бывшего Калантеля. Зато профессиональные навыки в области розыска и выбивания информации очень сильные. Принцесса нахмурилась. «Не знаю. Меня он ни о чем особенно не спрашивал. Просто объявил, что я увлечена в организации отравления колодцев, и потому через 3 дня буду казнена на центральной площади. И что палачом будешь ты». Она зябко повела плечами. «Я просто окаменела. Наверное, надо было что-то говорить, возмущаться, требовать, чтобы за меня запросили выкуп. Отец бы заплатил. После капитуляции Геноба деньги в казне есть. Да и даже если бы не было. Но когда он сказал, что палачом будешь ты, у меня внутри все просто сжалось, и я даже, кажется, дышать перестала». Грон осторожно обнял ее за плечи. Мельсиль доверчиво прижалась к нему и спрятала лицо на его груди. «Странно», – тихо произнесла она. «Что?» «С тобой мне совершенно не хочется играть». «Играть?» «Ну да, знаешь, Я уже давно, лет с 14, умею делать с мужчинами почти все, что мне захочется. Ну, может, все чуть позже. У меня это получается как бы само собой. То есть меня этому еще и учили, мать, а потом герцогиня Эфлинсиль. Знаешь, герцогиня даже нанимала проститутку, чтобы та учила меня. Но это так, больше для моего собственного понимания, как у меня все это получается. Потому что у меня все получалось как бы само собой. Я будто изначально знаю, как смотреть, как улыбаться, как держать веер. Но с тобой мне не хочется делать ничего такого. Мне хочется, чтобы ты любил меня такой, какая я на самом деле. «Я тебя и такой люблю», – заверил Грон. «А так ли это?» – спросил он себя. И понял, что да, так, что все произошедшее вчера у ручья не было просто взрывом похоти молодого тела, банально требующего сбросить сексуальное напряжение. Он действительно испытывал к этой девочке очень нежное чувство, чуть грустное от осознания того, что он все-таки попал в ловушку, которой стремился избежать. Но это была тихая и какая-то радостная грусть. Ну что он себе напридумывал этакий забег по мирам? Ему же дана жизнь. Так зачем себя обеднять и отказываться от любви? «Знаешь», – тихо сказал он, – «нам теперь с тобой придется быть очень осторожными». Мельсиль подняла глаза и удивленно уставилась на него. «Почему?» «Из-за черного барона». «Но он же в прошлом». Грон насупился. «Как бы ему хотелось, чтобы это было так». Он решительно мотнул головой. «Нет, к сожалению. Потому что он, пока жив, уже никогда не будет для нас в прошлом. Наоборот, теперь он всегда будет рядом с нами. И нам придется постоянно быть начеку, чтобы он не застал нас врасплох». Принцесса недоверчиво посмотрела на него. А затем ее глаза наполнились слезами, и она провела ладонью по его лбу. «Бедный мой, он тебя пытал». Грон покачал головой. «Нет, да и не в этом дело. Просто он никогда не оставит нас в покое. Мы с тобой – слишком большой вызов всему тому, что он считает непреложной истиной. Так что нам предстоит война с ним. Не на жизнь, а на смерть. Не с Насией, а именно с ним. Хотя Насия, скорее всего, тоже будет в этом участвовать. Но Насия – это так, небольшая помеха. А вот черный барон…» Мельсиль все еще недоверчиво качнула головой. «Но чем же он так опасен?» Грон вздохнул. «Да, судя по всему, ей придется все ей рассказать. Иначе она не поймет. Понимаешь, он и я родились очень далеко отсюда. Так далеко, что ты даже не можешь представить.